На другой день после панихиды обергофмейстер Алсуфьев подошел к Феодосию с приглашением к императорскому столу. — Мне быть в доме ее величества не можно, понеже я обесчещен, — отвечал Феодосий. Обергофмейстер два раза повторял приглашение. Феодосий отвечал: — Разве изволит прислать нарочного, чтоб проводили? Нарочного не прислали, и Феодосий не был на обеде. На другой день, 22 апреля, явился во дворец Феофан Прокопович и от имени других синодальных членов донес императрице, что Феодосий часто говорил непристойные слова. Вследствие этого донесения 25 числа в доме канцлера графа Головкина собрались генерал-адмирал граф Апраксин и граф Толстой, к которым явились два архимандрита из синодальных членов и подали письменный донос о непристойных словах Феодосия. Он говорил про императрицу: «Будет трусить, мало только подождать». После сам Феодосий так объяснял эти слова. Был разговор с Псковским Феофаном Прокоповичем о трактаменте сенаторов в доме ее величества на святой неделе, а синодских членов на том трактаменте не было, и те речи говорил от глупости, а не от злобы, что станет трусить в такой силе, что ныне задабривают сенаторов, чтоб добре дело управляли, а сохрани Бог, когда в них какое несогласие к добру общему будет, тогда духовных станут задабривать, чтоб увещевали к согласию добра общего. А что мало только подождать, говорил от слов, которые слышал, что будто цесарь намерен тайно прислать в Россию с деньгами, которыми бы склонять здешних министров в свою партию. Архимандриты донесли, что недавно в синодской палате Феодосий говорил по поводу штата: «Никто духовным недоброжелательный. Все уклонившиеся в купе, какого тут благословения Божие ожидать? Воистину скоро гнев Божий снидет на Россию, и как станет междоусобие, тут-то увидят все от первых до последних». При этих словах стал он швыкать и руками посечение показывать. Говорил в синоде же: «Государь старался не спровергнуть это духовное правительство, и для того нас утеснял штатом и недачею жалования. А теперь, смотрите, мы все живы, а он умер, его нет». Когда ему объявили, что государыня приказала синодальным членам собраться на служение панихиды по покойном императоре, то он, поднявши глаза к небу, говорил: «Боже милостивый, какое тиранство! Чего церковь дождалась? Мирская власть повелевает духовной молиться! Это слову Божию весьма противно. Апостол Павел молит христиан молиться за царя, а не принуждает. Служить буду, боюсь, чтоб в ссылку не сослали, только услышит ли Бог такую молитву?» Приводя известие из Третьей книги царств о болезни сына царя Иеровоама, говорил, что Бог за грехи отца не пощадил и грудного младенца, и не только одно дитя, но и всю фамилию искоренил. Ярославскому архимандриту Кондоиди сказал: «Видал ты такой суд Божий, что как он, Петр, хотел учинить штат духовный, то и умре?» Подали доносы и другие члены синода. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский писал, что Феодосий постоянно бранился, всякого чина русских людей называл безумными, нехристями, хуже турок и всяких варваров, атеистами, идолопоклонниками. Синодский оберпрокурор Болтин показал, что Феодосий особенно сердит был на сенаторов, называл их гонителями духовенства, сравнивал, по выражению Болтина, злато с блатом, Петра Великого с царем Иваном Грозным, а растриженного монаха Варлаама Овсянникова, бывшего синодского обер-секретаря, с Филиппом митрополитом. Говорил, что Петра умертвил Бог за растрижение этого Варлаама. В разные времена то защищал Петра, обвиняя во всем сенаторов, то делал выходки против покойного императора. Говорил, его величество желал все делать доброе, да не допускает сенаторов. Ей-ей, святая христианская душа, да наговорщики не допускают за злобу от сенаторей на сенот за отнятие попов, и что у них церкви домовые запечатаны, и тем всю их гордыню пресекли. Да коли будет тиранство над церковью, да то ли добра надеяться невозможно, и суеверие не искоренится. Понеже пастыри ни в чем не могут иметь воли, а в церкви монархии нет и никакой не бывало, какие мы управители, никто нас не слушает. В другой раз говорил о Петре. За воинские дела не для чего его хвалить. Воевал он от младенческой своей охоты и из тщеславия, а не для государственной пользы. Излишняя его охота к следованию тайных дел показует мучительское его сердце, жаждущее крови человеческой. Он делает указы и переделывает, как человек непостоянный или неблагорассудный, без всякого резона. Бывало, Филипп Пальчиков придет к государю и наговорит ему того, что он всю ночь уснуть не может. Также наговорщики его и уморили. Был государь великой амбиции, глубоких и беспокойных замыслов. Новые одни за другими дела заводил. Сегодня задумал великое дело, завтра еще больше затеет. С наговоров бездушных людей и доносителей о всех духовных и светских особах начал иметь как о неверных себе худое мнение и подозрительство, и обо мне также никому не верил, только молодым своим придворным и злосовестным людям, для чего и тайных имел шпионов, которые над всеми надзирали и так иногда смущали его, что ночью спать не мог. Для того подозрения всех боялся. За не очень важные слова повелевал казнить смертью. А можно было и без такого кровопролития в словах подлых людей и во всем положиться на промысел Божий. Я по все время всегда думал, что мне от его рук кончина жития будет. Это размышление во мне родилось от того, как я еще в молодых летах приехал в Москву с шляхтою смоленскую. Приведены были в палату и пожалованы к руке. Кланялся я царю Ивану Алексеевичу, и ничего. А как пришел к руке царя Петра Алексеевича, тогда такой напал на меня страх, что едва не упал, и колена затряслись. Вот с этого времени всегда рассуждал, что мне от той руки смерть будет.